Две гитары зазвенели, жалобно заныли. С детства памятный напев, старый друг мой ты. Вот проходка по воскам, судалью небрежной, а за ними звон и гам буйный и мятежный. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная, душа полна такой тоской, а ночь такая лунная. Две гитары зазвенев, жалобно заныли. С детства памятны напев, старый друг мой пыли. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Эх, раз, еще раз, еще много, много раз. Эх, ты жизнь, жизнь моя, на тебе греха не будет, а меня пусть люди судят. Поговори хоть ты со мной, гитара семиструнная, душа полная такой тоской, памятный напев, старый друг мой ты. Вот проходка по воскам, сюда ли не прежний, а за ними звонит гам, буйный мятеж.